Я шел не спеша по дорожкам, между рядами могил, где соседи не знают друг друга, не спят друг с другом и не интересуются событиями дня. И я принялся читать эпитафии. Кстати, это призабавное занятие. Никогда ни Лабиш, ни Мельяк не заставляли меня так хохотать, как эти надгробные вирши. Даже у Поля де Кока не встретишь таких уморительных вещей, как на мраморных плитах, покрытых излияниями родственной любви, добрыми пожеланиями и выражениями надежды свидеться вновь на том свете. Чудаки! Но больше всего я люблю старую заброшенную часть кладбища. Там тихо и пустынно. Развесистые тисы и большие кипарисы склоняются над могилами давно забытых мертвецов. Но скоро вырубят старые деревья, выросшие на трупах, и этот заглохший уголок превратится в новейшую часть кладбища, чтобы в правильные ряды могил принимать новичков под новенькие мраморные плиты. Побродив немного, я почувствовал, что голова моя становится свежее, и понял, что начинаю скучать. Тогда я направился к последнему приюту моей маленькой подруги, чтобы, как всегда, засвидетельствовать ей мою верную и благоговейную память. У меня немножко сжалось сердце, когда я подошел к ее могиле. Бедняжка! Никогда она не была так мила. Такая влюбленная, такая чувственная и нежная. А теперь... Что, если бы теперь вновь повторить все это? Я облокотился на чугунные перила и тихо прошептал ей слова своей грусти, которых она, конечно, не слыхала. И собирался было уйти, как вдруг заметил молодую женщину в глубоком трауре. Она опустилась на колени у соседней могилы. Ее поднятая креповая вуаль открывала красивую белокурую головку, и казалось, что на ее светлых волосах под мрачным головным убором лежит отблеск утренней зари. Я задержался. Она была, несомненно, в глубоком горе. Закрыв лицо руками, она замерла, неподвижная, как статуя. Вероятно, перед ее мысленным взором проходили картины прошлого. Она вся ушла в них, сама похожая на надгробное изваяние. И вдруг... По легкому трепету, пробежавшему по ее телу, словно ветер по ветвям плакучей ивы, я догадался, что она сейчас заплачет. Действительно, она заплакала. Сначала тихо, потом ее плечи начали поддергиваться от судорожных рыданий. Внезапно она отняла руки от лица и огляделась. Ее прелестные глаза были заплаканы и мутны, словно у безумной. Однако она заметила, что я гляжу на нее, кажется, смутилась и быстро опять закрыла лицо руками. Потом заплакала еще сильнее и медленно склонилась на надгробную плиту. Она прислонилась к ней головой, и креповая вуаль окружила ее черным облаком и траурным убранством одела белый мрамор. Я услышал, как она застонала. Потом вся поникла и замерла без движения, лишившись чувств. Я кинулся к ней, стал растирать ей руки, дуть в глаза, а сам в то же время прочел скромную эпитафию, гласившую: «Здесь покоится тело Людовика Теодора Корреля, капитана морской инфантерии, убитого врагами в Танкине. Помолитесь за него». Он был убит всего несколько месяцев тому назад. Я был растроган до слез и удвоил свои старания. Скоро мне удалось привести ее в себя. Я не дурен собой, мне нет и 40 лет, а вид у меня был очень взволнованный. По первому же ее взгляду я понял, что она оценит все это. Так и случилось. Все трепеща, опять в слезах, отрывочно, поведала она мне свою историю. Круглое сиротство, брак по любви, через год смерть мужа-офицера, последовавшая в Танкине от руки неприятеля. И я принялся ее утешать, успокаивать, ободрять изо всех сил. Потом я сказал: «Вам не следует оставаться здесь, уходите». Она прошептала: «Но я не в состоянии идти». «Я помогу вам». «О, благодарю вас, как вы добры! Вы, верно, тоже оплакиваете здесь кого-нибудь?» «Да, сударыня». И верно, женщину. Именно так, сударыня. Должно быть, вашу жену. Нет, мою подругу. Что же, и подругу можно любить не меньше, чем жену, ведь для страсти нет законов. О, конечно, сударыня. И вот мы отправились вместе. Она опиралась на мою руку, и я почти нес ее по дорожкам кладбища. У ворот она вдруг стала терять силы и прошептала: «Кажется, мне делается дурно. Не хотите ли зайти куда-нибудь, чтобы немножко подкрепиться?» «Ну хорошо, зайдемте». Я заметил небольшой ресторанчик из тех, куда отправляются после похорон осиротевшие друзья отпраздновать окончание своего трудного дела. Мы вошли, и я заставил выпить ее чашку горячего чая, что, по-видимому, подкрепило ее. Она начала понемножку улыбаться и снова принялась говорить о себе. «Ах, как ужасно грустно быть такой одинокой! Тяжело, когда некого любить, когда нет ни одного близкого друга, и везде, и днем, и ночью остаешься одна!» Все это казалось таким искренним и звучало так мило в ее устах. Я был совершенно тронут. Она была так молода, пожалуй, лет 20, не больше. Я стал ей говорить любезности, которые она принимала очень благосклонно. И затем, как время шло, я предложил довести ее до дому. В экипаже, волей-неволей, мы очутились так близко друг к другу, что наши плечи прикасались, и сквозь одежду я чувствовал теплоту ее тела. А это всегда меня безумно волнует. Когда экипаж остановился возле ее дома, она сказала: «Я живу на 4-м этаже и не в состоянии теперь подняться одна по лестнице. Вы были так добры ко мне, что я решаюсь попросить вас дать мне руку и довести меня до квартиры». Я поспешно согласился. Она поднималась медленно, сильно задыхаясь. Потом у самой двери она добавила: «Зайдите на минуту, чтобы я могла поблагодарить вас». Но я и зашел, черт возьми. Все в нее было скромно, даже бедновато, но мило и уютно. Мы уселись на маленьком диванчике, и она снова заговорила о своем одиночестве. Потом позвала служанку, чтобы угостить меня чем-то, но та не явилась. Я догадался, что служанка являлась к ней только по утрам, была, что называется, приходящая, и остался этим очень доволен.